Императорский дворец. Тронная зала. Государственный совет в ожидании императора. Трубы. Входят придворные всякого рода, великолепно одетые. Император восходит на трон, справа от него становится астролог. Император. Привет вам всем! Вы в полном сборе из дальних мест сошлись у трона. Мудрец уж занял пост исконный. Но нет шута на наше горе. Дворянский сын. Он нес ваш шлейф, и вдруг бедняжка на лестнице упал в растяжку. Гуляку вынесли, Пузан кондрашкой хвачен или пьян. Другой дворянский сын. Но старому шуту мгновенно преемник вызвался на смену. Нарядом щеголь, но урод такой, что отрабь берет. Пред ним у цели вожделенной скрестил секиры караул, да вот он мимо прошмыгнул. Мефистофель на коленях перед троном. Что ненавистно и желанно? Что нужно и не нужно нам? Что изгнано и под охраной? Что и сокровище, и хлам? Пред кем в душе дрожат вельможи и кем пренебрегают вслух? Кто жмется к твоему подножью, вернее и ниже всяких слуг? Император. Здесь в ребусах нет недостатка. Ты лучше дай нам их разгадку. Ко мне стеклась вся эта знать, одни загадки задавать. Скончался шут мой приближенный. Смени покойного у трона. Мефистофель сходит по ступеням трона и становится слева. Ропот толпы. Вот новый шут. Нам всем капут. Болтлив и смел, на шею сел. Тот был как чан, пропал Пузан, а этот жерть и тощ, как смерть. Император. Вы в добрый час сошлись у трона. Могу порадовать собранье. К нам звезды неба благосклонны, и нам сулят преуспеяние. Но точно ли совещаться надо и портить скукой и досадой приготовление к маскараду? Вот этого я не пойму. Ну, раз вы заседать решили, я неохоту пересилю и слушаюсь. Быть посему.